Братишка вторит ему в ответ. «У меня был брат старше меня, и я смотрел на него, как на Бога. Когда я был совсем маленьким, я старался не подвести его, во всем брал с него пример, а стремление быть достойным его — не самая лучшая почва для нежных чувств». Пол тоже влияет на отношения детей. Мальчик может ненавидеть сестру, потому что папа неравнодушен к девочкам. Или может случиться совсем иное. Одна знакомая рассказывала. «У нас с сестрой было немного общего, но мы были дружны. Думаю, потому что мы обе знали, что наш отец хотел, чтобы мы были мальчиками, и мы утешали друг друга». Возраст — еще один фактор, который может заставить братьев и сестер относиться друг к другу с нежностью или держаться на отдалении. Пятилетний и восьмилетний ребенок могут играть вместе, но когда им же исполняется 10 и 13, у них могут начаться конфликты. Брат и сестра, у которых разница в 8 лет, могут не проявлять интереса друг к другу, пока они оба не станут старше. Во всех этих ситуациях нужно увидеть более тонкие эмоциональные аспекты взаимоотношений. Однако у любого внимательного исследователя не будет сомнений в том, что отношение родителей играет решающую роль в возникновении любви или ненависти между братьями и сестрами. В школе, где я работала консультантом, нас очень беспокоил один очень трудный и агрессивный мальчик. Мы пригласили его мать на беседу. Она появилась в назначенное время, ведя за руку хорошенькую двухлетнюю девочку, и сказала, показывая на дочь: «Вот она меня устраивает». Воспитательница прошептала мне: «Диагноз ясен, но какое лекарство может помочь?» Лекарство, конечно же, не в том, чтобы одинаково любить всех детей. Иногда, стремясь явно не показывать своего отношения к ним, мы склонны бросаться в другую крайность и скрывать совершенно естественные различия в чувствах, которые один человек может испытывать по отношению к другому. Одна родительница в разговоре со мной вспомнила случай из своей жизни. Как услышав, что хлопнула входная дверь, она крикнула: «Это ты, дорогой?» И один из ее сыновей ответил: «Нет, это я, Джон». Когда я осознала, что скрыто за его словами, продолжала она, я была ошеломлена. Мальчик был прав. Дорогим был не он. В ту ночь я долго плакала, рассказывая об этом эпизоде мужу. Мой младший сын, Джерри, больше похож на него, такой же добродушный и ласковый. У старшего Джона мой характер — он серьезен, застенчив, скрытен. Той ночью муж заставил меня перечислить все хорошие качества мои и Джона и увидеть, что различия между двумя мальчиками могут только радовать. Это будет непросто, но я сделаю все для того, чтобы, однажды спросив «Это ты, дорогой?», услышать ответ Джона «Да». Беспокоясь о том, чтобы не быть пристрастными, мы иногда упускаем из виду неизбежность проявления разных чувств к детям. Невозможно любить двоих людей равно, абсолютно одинаково. Когда мы стараемся показать это, ребенок понимает следующее. Она настолько стыдится своих чувств, что маскирует их стремлением быть справедливой. А понять он хотел бы совсем иное. «Ты совершенно прав. Я несправедлива. Вы два совершенно различных человека». Когда ребенок говорит: «Это нечестно. Почему я должен раньше лечь спать, ведь я старше?» Он хочет услышать: «Потому что ты не спал после обеда и раньше проснулся утром». Или если ребенок говорит: «Это нечестно. Ты водила Шарон в кукольный театр, а меня не водила». Он хочет услышать: «Да. Она как раз в том возрасте, чтобы ходить в кукольный театр, а ты нет». Она чувствовала себя такой же обиженной, когда ты с папой ходил на бейсбольный матч. Получат ли дети равные возможности, чтобы любить друг друга, зависит в большой степени от вас –